Искушение деньгами. Роль жены бизнесмена требует от женщины особых качеств. Эта жизнь не похожа на жизнь других жен. И чтобы ее понять, нужно осознать ту реальность, в которой живут семьи бизнесменов. Возможно, поэтому на Западе существуют клубы жен, где могут собираться женщины, знающие эту реальность и способные понять друг друга. Но все-таки это реальность внешняя. И хотя, безусловно, в ней велик объективный компонент, все же трудности и проблемы, которые возникают в любой семейной жизни, определяются не ситуацией, а теми людьми, которые в них оказываются, и их внутренними психологическими обстоятельствами. Например, одна из проблем, не испытывая объективной материальной необходимости работать, жена часто оказывается перед дилеммой, бросить ли работу вообще и сидеть дома или продолжать работать. Если женщина выбирает работу, то она часто сталкивается с сопротивлением мужа, который ожидает разумного и убедительного обоснования ее отсутствия в течение целого дня. Если же она становится домохозяйкой, то проблемы могут возникнуть все равно. Нам всем приходилось слышать, что труд домохозяйки не ценится мужчинами, что пропадает эмоциональный контакт с мужем, женщины чувствуют себя одинокими и брошенными и жалуются на то, что мужья откупаются от них деньгами. Получается, один вариант хуже другого. Поэтому важен не внешний рисунок выбора, дом или работа, а более глубокие внутренние вещи. Ведь независимо от того, что выбирает женщина, работать или оставаться дома, она может и то, и другое делать либо хорошо, либо плохо. Большие деньги, которые зарабатывает муж, часто искушают женщину расслабиться, отдаться покровительству мужа, отведя ему роль папочки, который отныне и навсегда призван решать все ее проблемы. Хочешь – работай, хочешь – сиди дома. Часто, даже если женщина создает компанию на деньги мужа, она управляет ею, как безответственный ребенок. Или сидящая дома жена деградирует до такой степени беспомощности, что уже и домашние проблемы самостоятельно решить не может, и мужу приходится включаться в принятие решений по бытовым проблемам. Это то искушение деньгами, которое испытывает женщина, находясь в браке с активным работающим мужчиной. Она словно продает себя как вещь в обмен на решение всех ее взрослых проблем. Естественно, что в этом случае женщина впоследствии может и чувствовать себя вещью, что не добавляет ей радостного мироощущения. Здесь, как и в обычных семьях, может действовать принцип неравных браков. Например, если женщина не может соответствовать по своему личностному масштабу мужчине, деградирует, инфантилизируется, превращается в потребителя, то она и не может быть ему боевой подругой, чем бы она ни занималась. Теряется эмоциональный контакт, пропадает взаимный интерес. Бывает, что такие женщины испытывают острую зависть к успехам и образу жизни мужа, к их созидательной позиции. Часто женщины конкурируют с мужьями или вставляют им палки в колеса, вместо того, чтобы поддерживать их стремление к развитию. С другой стороны, женщина с высоким созидательным потенциалом и соответствующим мужу уровнем активности, интеллектуальной и практической, даже оставаясь дома, ощутимо решает бытовые проблемы мужа и часто находится в курсе всех остальных событий. Она, как правило, остается для мужа человеком, к которому можно обратиться за советом и поддержкой, и тогда она ему интереснее всех. Искушение бессмертием. Однако есть еще искушение, которое активный, постоянно развивающийся мужчина испытывает чаще, чем обычный, среднестатистический. В обычной семье муж и жена почти одновременно проходят жизненные циклы. От накопления и созидания, рождения детей, становления профессионализма, к зрелости и далее к потере работоспособности, снижению возможностей и некоторых потребностей. Они более или менее в одно время сталкиваются с ограничениями, которые возникают ближе к концу жизни. Так женщина не может иметь детей, а мужчина не имеет возможности растить детей и обеспечивать. Бизнесмен же с возрастом наращивает свой капитал, его возможности, потенциал возрастают. Мужчины, в отличие от женщины, вообще в большей степени подвержены искушению вечной молодости, искушению бессмертием, а тем более деятельные мужчины, имеющие возможность обеспечить своих детей на поколение вперед. В браке с успешным бизнесменом женщина, вырастив детей, решив часть своих жизненных задач, не имея профессии и возможности вести активный образ жизни, оказывается в вакууме. И ей приходится сопротивляться стремлению к покою, к обеспеченной старости. При этом муж находится еще в такой возрастной фазе, когда он наращивает свой потенциал, стремится к продлению своей физической молодости. Он еще способен иметь детей и быть интересным молодым женщинам. Часто уровень активности и желаний у таких мужчин находится в большем соответствии с женщинами молодого возраста, амбициозными и уверенными в себе, предъявляющими высокие требования к мужчинам. Старая жена может чувствовать, что она неожиданно оказалась в разной возрастной группе со своим мужем, испытывать панику от того, что ее списывают и меняют на более свежую деталь. Это состояние субъективно и пугающе, и выход из него также во многом зависит от масштаба личности женщины, ее возможности меняться и продолжать развиваться.